Собственно, именно так и нужно было по сценарию, потому что Андрей уже отрезал ее от себя, расстался с ней внутренне и жил своим завтрашним днем, своими планами прорыва к открытию Анселия, там, в Сибири. А это сентиментальное прощание, да еще присутствие отца, вызывало у него только досаду. Две камеры стояли восьмеркой, чтобы снять и реплику Соломиной, и реакцию Печерниковой. И я ждал, что сейчас Ирина, как и было написано в сценарии, покачает головой, а затем протянет руку к лицу Соломина, медленно, едва касаясь пальцами его щеки, и вложит в этот жест все, что только может сказать любящая женщина, и прощение, и благословение на дорогу. Но Ирина не двигалась. Она не качала головой, не поднимала руки, не шевелилась. Стоя сбоку от актеров и в трех шагах от камеры, я видел, что ее лицо бесстрастно и пусто, как серый октябрьский литовский пейзаж за ее спиной. Целовать такую Печернику, да еще просить у нее прощения, не смог бы, я думаю, даже Вячеслав Тихонов. «Стоп!» — приказал режиссер-оператор. «Выключить свет». «И посмотрел на меня», — сказал шепот. «Вот так в каждой сцене. То он ее сажает, то она его. Что делать?» Но я уже и сам подскочил к Ирине, взял ее под локоть, отвел от всех и сказал в отчаянии: «Ира, это же ваша главная сцена. Вчера вы мне сами сказали, что именно из-за этой сцены вы согласились сниматься в фильме. Ну как же так?» Действительно, вчера во время ужина в ресторане гостиницы Ира выдала мне целую обойму комплиментов за то, что в этой кульминационной сцене у нее нет ни одного слова, а есть только этот жест и взгляд. «Я знаю, как это сыграть, Эдуард, не волнуйтесь. И можете спать спокойно. Я сыграю это не хуже вашей любимой Лайзы Минелли. Вот увидите». И вдруг сегодня, тут, на съемочной площадке, в ее лице и в ее замечательных темных глазах пустота, пустыня, кладбище эмоций и мыслей. «Ира, что с вами? Может, послать за коньяком, за кофе?» «Ничего не нужно», — ответила она, нервно закуривая. «Просто уберите этого Соломина из кадра, я не могу видеть его перед собой». «Но как же снимать эту сцену без Андрея?» «Ну, вы же сняли общий план, как мы стоим друг против друга, а теперь снимите мой крупный, но без него. Поставьте вместо него кого угодно или станьте хоть сами, и я вам все сыграю». «Ну как вы сыграете, Ира?» — сказал я с тоской, понимая, что и эта сцена, которой я так гордился и которой не выморал даже Нифонтов, летит коту под хвост. «Каждый фильм — кладбище сценария», — сказали мне когда-то мэтры нашего цеха Фрид и Дунский, утешая по поводу провала двух моих первых фильмов. «Но чтобы вот так, на моих собственных глазах, да еще руками таких знаменитых и талантливых актеров, похоронить одну из лучших сцен сценария, это было выше моего еврейского долготерпения. Давайте я вам покажу, как я сыграю», — предложила между тем Ирина. «Хотите?» «Ну, покажите», — нехотя согласился я, чувствуя, что сейчас либо брошусь вниз головой с балкона Вильнюсского аэровокзала, либо пойду в ресторан и напьюсь в усмерть. «Станьте против меня», — сказала Печерникова и поставила меня перед собой. «Вот так. А теперь смотрите. В глаза мне смотрите». И вдруг, я даже не знаю, как это случилось, господа, но вдруг темные, мягкие, бархатные глаза Ирины Печерниковой, знакомые вам своей наивной невинностью по фильму «Доживем до понедельника», вдруг эти глаза расширились.